Мисс Эйкин, исчерпав все очевидные источники, пошла копать глубже. Она решила опросить старый торговый люд Райтсвилла. В конце концов она добралась до Майрона Гарбика, владельца аптеки на площади в Хайвиллидж. И у Майрона оказался нужный образец. Он вспомнил, что много лет назад Шокли Райт зашел возобновить рецепт, а поскольку данное лекарство содержало сильное снотворное, аптекарь должен был иметь расписку Шокли в регистрационной книге, которую Гарбик называл своим архивом. Мисс Эйкин была близка к обмороку, но ухитрилась совладать с собой. Она спросила, можно ли получить этот автограф. Она была готова заплатить любую сумму. Майрон Гарбик улыбнулся. Для него эта расписка не имела никакой ценности. И он мог ее просто подарить мисс Эйкин. Однако на поиски требовалось время. Он не помнил точно год, когда была сделана эта запись. А архив его охватывал более 2 десятилетий. Поэтому он должен был на выходной взять книгу домой, найти подпись Шокли Райта, аккуратно ее вырезать, а уж в следующий понедельник презентовать ее мисс Эйкин. Но в субботу Майрон Гарбик скоропостижно скончался прямо в рецептурном отделе своей аптеки. Мисс Эйкин была вне себя. Не могло быть и речи о том, чтобы тревожить вдову в ее горе, хотя бы и по такому важному делу. Мисс Эйкин с трудом выждала приличествующий срок, когда же накинулась в нетерпении к миссис Гарбик по поводу драгоценного автографа, то обнаружила, что вдова фармацевта продала аптеку служащему покойного мужа Элвину Кейну, а сама переехала в Калифорнию. А этот человек, — процедила мисс Эйкин, клацая зубами, — этот Элвин Кейн... «Да, вообразите, Кейн не захотел отдать автограф, мисс Эйкин», — объявила Эмилин Дюпре, — «решительно отказал». Линду кольнуло предчувствие. Украдкой она бросила взгляд на Дэви, едва ли он вслушивался в этот роман ужасов, но при упоминании имени Элвина Кейна резко выпрямился. «Боюсь, я не совсем понимаю», — начала Линда, — «в чем я-то...» «Видите ли, я долгое время пыталась заставить Элвина Кейна переменить решение», — поспешно заговорила мисс Эйкин. «Но он не поддается. Вот и все. Всякие там высокие слова, профессиональная этика и прочие дребедень. Вот я и попросила Эми Дюпре, понимаете, попросила попробовать, и я не смогла противиться мольбе Долорес». С достоинством продолжала мисс Дюпре. «Как вы должны понимать, Линда, ставка очень велика. Это собрание Райтов следует укомплектовать полностью. Ну, и я должна сказать, что, несмотря на все самые мои добрые побуждения, Элвин Кейн не счел нужным хотя бы отнестись ко мне вежливо. На днях он фактически выставил меня из своей аптеки, и тогда у меня появилась идея». Она глянула из-под тишка на Дэви. «Я сказала мисс Эйкин, если в этом городе есть особа, которая может что угодно вытянуть из Элвина Кейна, то есть именно все, что угодно, то это Линда Фокс». «Еле сдерживай, чтобы не зарать», — Дэви сказал. «Вон отсюда!» Он был уже на ногах, руки у него тряслись. «О, боже мой!» — прошелестела мисс Эйкин. Она встала, сжимая сумочку. «Мне кажется, Эми, нам надо...» «Ни в коем случае!» — оборвала ее Эмилин Дюпре. «Герой он или нет? Это наша последняя...» «Убирайся ты, старая летучая мышь!» «Вам лучше уйти», — понизив голос, сказала Линда. «О, мы уйдем!» — изрекла мисс Дюпре, вскинул голову. «Но вы знаете пословицу? Нечистая совесть!» «Вы меня слышали?» — очень спокойно спросил Дэви. «И обе дамы спаслись бегством». «Дэви!» — он стоял весь красный. «Какого дьявола она тут плела? Это старая ведьма, что за намеки?» «Мне это не нравится, Линни, мне не нравятся подобные разговоры». «Ревнуешь?» — со смешком сказала Линда. «Ты права. Все время, пока я был в Китае...» «Знаешь, Дэви...» — холодно остановила его Линда. «Если ты собираешься занудствовать и обсуждать эту глупость, я лучше пойду спать». Дэви молчал, стиснув зубы, выпятив подбородок, потом все-таки буркнул: «Прости, Линни». Но когда она потянулась его поцеловать, то наткнулась на холодные твердые губы. А на следующий же вечер, когда все четверо Фоксов сидели на веранде, наслаждаясь прохладным бризом после жаркого дня, по дорожке быстрым шагом поднялся Элвин Кейн собственной персоной. Первой его узнала Линда, и сердце у нее забилось чаще. Она даже не понимала, почему. Не мог же Дэви всерьез подумать, а сердце стучало все громче, лицо загорелось, и она до смешного порадовалась сумеркам. Потом его разглядел Дэви, и Линда зажмурилась, чтобы не видеть дикой ярости, вспыхнувшей в муже. Но тут же широко распахнула глаза и сказала как можно непринужденнее: «Привет, Элвин!» «Вот неожиданность!» Эмили Фокс опустила вязание на колени и с тревогой взглянула на племянника. «Привет, привет, привет!» — жизнерадостно облагодетельствовал всех Элвин Кейн. Это был смуглый, крупный мужчина, с крупной головой, широкий в плечах, широкий в боках, весь квадратный, отчего казался ниже ростом. Но непривлекательным вы бы его не назвали. Ну да, пронзительные маленькие глазки и редеющие на макушке курчавые черные волосы, зато великолепные зубы и красивой формы нос. А когда он скалился в ухмылке, то на широком подбородке появлялась ямочка. Одевался Кейн шикарно, лучше всех в городе, как любил говаривать Сол Гауди из магазина мужской одежды, местный арбитр по вопросам элегантности. Фармацевт был его самым выгодным заказчиком. И действительно, никто никогда не видел, чтобы на Элвине был небрежно завязан галстук, или чтобы он появился без пиджака или в нечищенной обуви. «Так-так, Дэви, или, нужно говорить, капитан, у меня еще не было возможности тебе сказать, что мы тут все до чертиков тобой гордимся. Рад, что ты уже в прекрасной форме, ведь здесь с тобой хорошо ухаживают, мальчик». Кейн продемонстрировал ямочку на подбородке и взял Линду за руку. «Привет, малышка Линни. Вижу, вижу, возвращение мужа тебя на пользу». Потом кивнул Эмили и Тальботу. «Миссис Фокс, мистер Фокс». Эмили нервозно что-то зашептала. Тальбот буркнул приветствие, подошел к приемнику и демонстративно прислонил к динамику ухо. «Решил взглянуть, что творится в вашем семействе», — продолжал Кейн, излучая улыбки, наделяя ими всех по справедливости. «А то уж в Райтсвилле говорят, что вы все тут намертво закопались в своей норе». «Ну, знаешь ли», — возмутилась Линда. «Ох, извини, Элвин, не присядешь?» «Нет, спасибо, я заскочил на секунду». Элвин достал платок из нагрудного кармана, аккуратно расстелил его на верхней ступеньке и устроился на нем. «Теплеет, да. Жарище почти как... Помнишь, Лин, в тот вечер в сентябре в роще, когда мы с тобой показали всей нашей деревенщине, как надо танцевать румбу? Потом нам пришлось практически стриптиз учинить, чтобы обсохнуть. Да, Дэви, мальчик, как здорово, что среди нас живет такой герой». «Я знаю про тот конкурс румбы», — сказал Дэви. Линда быстро заметила. «Я описала Дэви об этом, Элвин». «Да». Кажется, выдающийся нос Кейна учуял нечто неприятное в этой реплике. Но тут же сверкнули зубы. «Верная фрау! Слушайте, а почему бы вам, парочке домоседов, не прокатиться со мной на машине? Подышим воздухом. Что скажете, бензина у меня полно?» Он подмигнул. «Мне здесь воздуха хватает», — отозвался Дэви. «О, герой страниц деревенщины, да?» И Кейн подмигнул одному только Дэви, потом обернулся к Линде. «А ты как, Лин? Обещаю руку от руля не отрывать». «Спасибо, Элвин, но я действительно...» «Ой, я абсолютно безвреден», — Элвин Кейн опять подмигнул Дэви. «Спроси любую куколку в городе, да хоть всех». Дэви встал. «Окей, Кейн», — сказал он. Эмили тут же вскочила. «По-моему... вы все тут мучаетесь от жажды. Линда, сбегай в дом, достань из холодильника виноградный пунш». «Кейн, ты что не понял?» — сказал Дэви. «Проваливай. Кейн уставился на него с глупым видом. «Лучше иди, Элвин». Линда попробовала сгладить ситуацию. «Да ведь не вполне поправился, чтобы поддержать компанию». «Но он же... он же велел мне», — бубнил Элвин постепенно багровее, потом прохрипел. «Знаешь ты, герой, что я сейчас с удовольствием сделал?» «Ну что?» Дэви шагнул к аптекарю, но сразу остановился и посмотрел на свои руки. Они тряслись, как листья на кустах сирени под верандой. Тальбот Фокс выпрямился. Элвин Кейн бешеным взглядом смотрел на капитана Дэви Фокса. Накал страстей, прям-таки итальянский. Перекосившись от ярости, Кейн кинулся по дорожке к машине. «Дэви, дорогой!» Линда просила, умоляла. Дэви ушел в дом. «Подожди минуту, Линда!» Решительным тоном распорядилась Эмили. «Тальбот, выключи свое радио!» Тальбот послушался без обычных протестов. «Настало, пора нам посмотреть в лицо этой беде!» Спокойно продолжала Эмили. «Бесполезно делать вид, что все хорошо. Как нам быть с Дэви?» Линда, обхватив столб веранды невидящим взглядом, уставилась через омытую лунным светом лужайку на старую яблоню, которой они с Дэви доверяли свои секреты, когда были детьми. «Лис болен, сомнений нет», — сказал Тальбот, качая головой. «Я-то думал, он отрезал это дело от себя, но, сдается мне, он еще больше увяз. Не знаю, Эмили». «Я чувствую, что Дэви...» «Ох, что-то он скрывает», — нахмурилась Эмили. Муж выразительно посмотрел на нее. «Да вот то самое!» Линда крутанулась елой. «Что то самое?» «Старую беду. Сейчас до меня дошло. Сердечко мое, о чем я всегда говорил. С тех пор, как Дэви вернулся, я то и дело ловлю его на том, как он таращится в ту сторону. На дом Боярда. Прямо одолел его этот дом». «Дом Боярда?» Эмили бросила туда опасливый взгляд. Он так и стоял рядом. Пустой дом, откуда 12 лет назад Тальбот привел к ним мальчишку Дэви. «Я всегда говорил, что это ошибка, что нельзя им жениться, Лин и Дэви», — бросал тяжелые, как валуны, слова Тальбот Фокс. «Я понимал, что Дэви не сумеет вычеркнуть прошлое». «Все не так?» — крикнула Линда. Она побледнела, как трава под луной. «А что же еще?» Тальбот растерянно сморкнул. «Ах, Тальбот, Тальбот!» — започитала Эмили. «Даже обсуждать это не хочу!» И Линда убежала в дом. Глава 4. Лис во сне. Он плывет по реке, густой и красный, как томатный сок. Плывет быстро, мощными грибками, полный рвущейся из горла радости. Но скоро начинает злиться, потому что она пляшет перед самыми его пальцами, и он никак до нее не дотянется, сколько бы ни старался. Открыв рот, чтобы окликнуть ее, он хлебнул из потока и понял, что это не томатный сок, а что-то соленое, крепкое, резкое и острое на вкус. И вот уже Лью Бинкс лежит и кашляет у его ног. А снизу из колючек ведут пулеметный огонь миллионы японцев, и все пули летят в скалу, образуя сплошной тоннель живого металла, поднимая вокруг них каменные осколки и завывая. И вдруг Дэви видит, как один японец встает и шагает прямиком к скале, улыбаясь, приветливо кланяясь и стреляя от бедра на ходу. Тогда Дэви приподнялся и бросил на него камнем, но камень свободно пролетел сквозь его тело, а японец все идет себе и идет, и по мере его приближения Дэви увидел, что у японца-то лицо Элвина Кейна. Кейн подходил все ближе, улыбаясь, расшаркиваясь и постреливая. И руки Дэви начали чесаться, трястись и... Дэви открыл глаза. Он был в тюрьме. Над ним висела серебряная решетка. Прогоняя сон, он сел на кровати. Порыв ветра проник сквозь жалюзи, серебряная решетка на потолке заколыхалась с ними в такт и снова застыла в неподвижности. Он не мог справиться с руками. Их трясло просто жестоко. А внутри еще эти колючие пузырьки. Скорчившись на кровати, он чувствовал жар простыни, липнущий к телу. Пот каплями стекал по щекам, по груди и по спине. Он буравил глазами ладони, пытаясь разглядеть пузырьки и унять дрожь. Потерпев фиаско, он в бешенстве засунул ладони под себя, но тряска просто подняла сверх по рукам, плечи тоже хватило дрожь. Дэви облизнул губы, попытался рассуждать, но мозг тоже не поддавался управлению. «Ты садишься ему на хвост!» Тихий стон заставил его резко повернуть голову. Линда на второй кровати. Лунный свет падал ей на шею, на горло. Она лежала на спине, разметав от жары руки и ноги. Горло. Серебряное, нежное, живое и беспомощное в лунном свете, и тоненькая жилка бьется слабым пульсом. Кровь. Бинкс. Скала, завывание, японец и лицо Элдена Кейна. Пульс у нее в горле. Теперь заколола и в ногах. Он высвободил ладони. Внезапно он оказался на полоске блеклого коврика между их кроватями. Стоял и смотрел вниз на лунно-призрачную плоть. Быстрые пузырьки толкнули его руки вперед, и они потянулись к ней, продолжая трястись, но чувствуя появившуюся цель. Они двигались к этой плоти, коснуться ее, ощутить ее, закопаться в ней и таким образом покончить с тряской, пузырьками и непрерывной головной болью. Глаза Линды раскрылись. «Дэви!» Он выпрямился. Холодный, напряженный, в полном сознании. «Что случилось, дорогой?» Она зевнула. В зевке приоткрылись зубы. Видна стала изогнутая линия горла. Нежная, безвинная и совсем беззащитная. «Ничего особенного, Линни», — пробормотал Дэви. «Я не мог заснуть, подошел тебя поцеловать». Она улыбнулась, закопавшись в подушку. «Ты мой ангел!» Дэви наклонился и коснулся ее губ. «Спи, милая!» «Я тебя люблю, Дэви!» Линда вздохнула, еще раз улыбнулась, закрыла глаза и еще повозилась в подушках. Дэви стоял и смотрел на спящую жену. Через жалюзи в комнату проникли звуки колокола католической церкви в Лоу-Виллидж. Удары отсчитывали время земной жизни. Его сразу, всего целиком, охватила дрожь. Он весь съежился, дрожал и не мог остановиться. Кажется, все тело покрылось ледяной коркой. Он бросился на свою кровать и плотно подоткнул простыню вокруг собственного горла. Так и лежал, дрожа и молясь о вечной и пустой тьме. Глава 5. Лисьи лапы. Следующие ночи Дэви посвятил попыткам перехитрить приступ, который покалывал, тряс и направлял его руки. Это всегда начиналось одинаково. Живописный сон с кровью, преследованием, смертью и опасностью. Затем пробуждение в поту, в удушье и с дрожью в руках рядом с Линдой, по-летнему раскинувшейся во сне на соседней кровати. А дальше надо было вступать в игру. Оставаться в своей постели. Оставаться в своей постели, так чтобы ни в коем случае не дать себе подойти к другой кровати и не подчиниться покалыванию в пальцах и ладонях. Он боролся беззвучно. Линда ничего не знала. В такие моменты в его голове возникали как бы пустые пространства, в которых бушевали беззвучно завывавшие чудовищные бури. Из-за этого неслышного урагана он не мог мыслить строгими образами. Линда превращалась из женщины в ненавистную идею, и для него самого это было ужасно, поскольку более спокойные отсеки его мозга хранили образ настоящей Линды, живой, осязаемой, верной, любимой и любящей Линды. Но эти отсеки были спрятаны очень глубоко, словно в морских пещерах. На поверхности свирепствовал шторм, сотрясавший его, как судно, брошенное на волю волн, сотрясавший его целиком, но особенно сильно пальцы. Не Элвин Кейн был подлинным героем этой драмы. Дэви распознал это не сразу. Он как будто смотрел через затемненное окно. Картина была смазанная, но что-то вроде первобытного чутья пробило сквозь путаницу, по крайней мере, к одному факту. Элвин Кейн — это только предлог. Нет, истинная ненависть была направлена против Линды. И именно из-за того, что это было так истерически беспричинно, Дэви обнаружил в себе волю сразиться с этой ненавистью. И он сражался, внутренне побежденный, ночь за ночью, и снова очередную нескончаемую ночь. А Линда спала, иногда поворачиваясь так, что ее горло опасно открывалось. Сон приходил к нему только с полным изнеможением. Обычно Дэви проваливался в бессознательное состояние, выиграв еще один бой, когда в комнату уже проникал холодный, серовато-белый рассвет. Но в долгих боях и неубедительных победах Дэви познал еще более пугающую истину. Рано или поздно в этом жестком соперничестве он уступит. Рано или поздно он проиграет схватку, не сможет себе помешать переползти со своей кровати на соседнюю. Вечер давил мертвой тяжестью. Ни ветерка, ни шороха, малейшее напряжение и сразу потоки пота. Нервы трещали. Они все сидели на веранде, дыша, как рыба на песке. «Дело к дождю», — вымолвил Тальбот и вытер шею. «Да еще и с грозой. А, летчик?» «Да», — Дэви вяло посмотрел на небо. Беспорядочные облака постепенно собирались в многослойное нагромождение. Линда пожаловалась. «У меня голову как железными обручами стиснуло. Дэви, пойдем наверх». «Я не хочу спать, Лин. Ты иди». «Без тебя не пойду, дружок». «Плохая будет ночь», — подумал Дэви. «Лучше не испытывать судьбу. Сегодня мне вообще нельзя спать. Она не заметит». Поднявшись с кресла качалки, он подошел к ней, шаркая ногами. «Не будь упрямой девчонкой». Она подняла к нему открытое, незащищенное лицо. Даже в сумерках было видно, что под глазами у нее зарегли фиолетовые полукружья. «Она знает», — вдруг прозвучало у него в голове. «Но как она узнала?» «Зачем же нам обоим не спать? А ты иди, Линни, не майся. Вот так, ненавязчиво. Только вместе с тобой. Черт убери, Линни. Ну, хватит уже, дети», — заворчала Эмили. «Господи, спаси, какая тяжесть в воздухе! Еле дышу!» «Дэви нуждается в покое», — упрямилась Линда. «Посмотри на него, мама! Он опять теряет в весе, выглядит как черт после мессы!» Дэви дернулся. «Вот же! Глазастая, все ты замечаешь! Линда, лисичка!» Линда встала. «И не думаешь, что сможешь надуть меня, лисенок? Ничего у тебя не получится! Ты сию же секунду пойдешь со мной и ляжешь в постель!» «Я ее одурачу», — без особой надежды думал Дэви, пока они, обнявшись, тащились вверх по лестнице. «Надо будет убраться из спальни и проболтаться где-нибудь на улице. Уж сегодня-то обязательно». «Ты не против, если я немного почитаю, Лин?» — небрежно бросил он, возясь со шнурками. Линда раздевалась. «Не стоит, дорогой. Говорю же тебе, я не засну». «Контролируй голос». «Ну, хорошо», — сказала Линда. «Почитай тогда мне вслух». Первые недели после возвращения Дэви часто ей читал. Вроде бы делал что-то полезное. И Линда любила лежать на кровати с каким-нибудь мелким шитьем и слушать его чистый, глубокий голос. Ты уже сколько мне не читал, — продолжала Линда. — А ведь классная идея. — Ладно. Он поднялся. Никакой надежды. — А чего ж ты не разулся? — донимала она. — Все, долой, генерал! Он молча кивнул. Когда он вышел из ванной комнаты, Линда лежала в его постели. — Ну нет, — подумал он. — Нет. Он зевнул. — Где та книга, которую мы читаем? Прямо перед твоим глупым носом промурлыкала Линда. Она лежала на спине с загадочной улыбкой, глядя в потолок. Она порозовела и посверкивала глазами. Он уж давно ее такой не видел. Волосы цвета старого золота она перевязала изумрудно-зеленой лентой в тон шифоновой ночной рубашки. — На твоем столике, милый. — А, да, ну, конечно. Дэви нервно хмыкнул. Он взял переиздание «Жизни и времени Арчи и Мехитабля», вытащил служившую закладкой старую фотографию, на которой они с Линдой были запечатлены у яблони, и начал быстро читать вслух, расхаживая взад-вперед по комнате. «Ну же, Дэви!» — прервала его Линда и похлопала по кровати. «Ты что, так и будешь читать на ходу?» У Дэви затряслись руки. Он тупо на нее посмотрел. «Ну, хорошо». Он подошел к качалке, стоявшей у окна, и стал монотонно читать дальше. Линда не сводила с него глаз. Он нудно читал. «Всегда веселиться, вот мой девиз, всегда веселиться». Внезапно она соскочила с его кровати и забралась на свою. Ее маленькое личико съежилось и побледнело. «Не обращай внимания, Дэви. Кажется, я засыпаю». Дэви перестал читать. «А-а-а! Значит, вот что она удумала». Линда закрыла лицо руками и уткнулась в подушку. Он заметил, что у нее руки вздрагивают. Он перевел глаза на свои. То же самое. Дэви быстро засунул их в карманы халата. Когда Линда, наплакавшись, заснула, Дэви вылез из качалки и прошел мимо ее кровати, убеждая себя, что ее здесь нет. Тихонько присел на край своей постели. Руки он так и держал в карманах. Не вынимал, даже чтобы лечь, просто подогнул колени и упал навзничь. А свет-то? Свет-то они не выключили. Но Дэви не посмел сделать лишние движения. Он лежал и прислушивался к тяжелому дыханию Линды, порывам ветра, шуму листвы, к шлепкам и пощелкиваниям штора ставни, слыша все и не воспринимая ничего. И началась долгая ночь. Маленькие хризопразовые часики на столике Линды показывали 2:11, когда разразилась гроза. Ослабленной борьбой Дэви услышал шепот дождя. Поначалу это не имело для него никакого значения. Затем быстрые вспышки, словно далекие залпы тяжелой артиллерии, разорвали ночь. А под ворчание и треск сильного грома он уже сидел на кровати. Дождь усиливался. И молнии, и громы, потоки ливня обрушивались на землю и сталкивались между собой. Линда застонала, заворочилась, и пружины неприятно заскрипели. Дэви осторожно повернулся взглянуть на нее. Он увидел раздражающую красную щеку и золотистые волосы. Они взмокли на виске и спутались. Он заставил себя отвести взгляд. Каждый удар грома отдавался прямо в его мозгу. Каждая молния высекала в нем вспышку огня и тяжелые хлопки мокрых штор. Дождь заливал в комнату. Как раз на коврик, который связала еще матушка тетки Эмили в 1893 году. Тетя отдала его Линде, и Линда очень им дорожит. Он цареет, водой пропитается. «Ну, вставай, встань с постели, подойди к окнам и закрой их. Довольно простая задача. Даже чересчур. Ловушка, — с презрением подумал Дэви. Чертова западня! А я в нее не попадусь. Он рассмеялся про себя. Считаешь себя умным? Да, но эту хитрость я разгадал. Он не сдвинулся с места. Но Линни здорово рассердится. Может быть, вещь сядет от дождя. Будет Забавно, если Линда проснется утром, а коврик съежится до размеров почтовой марки. При этой мысли опять где-то глубоко внутри зародился смех, но тут же перешел в глухое рычание, которое толчком выбросило его из постели, и вот он уже наклоняется к жене, скрючив пальцы. Он уже ни о чем не думал, у него не было воли. Его телом руководила некая внешняя сила, громадный сгусток энергии, его руки вытянулись. Чужие руки, не его, он наблюдал за ними отстраненно. Линда проснулась мгновенно, просто открыла глаза и пристально на него уставилась, а руки уже метнулись к горлу, вцепились в его пальцы и принялись их оттаскивать. Шторы хлопали, дождь хлестал в комнату, а тело Линды резко дергалось, пытаясь вырваться из тисков. Рот широко раскрылся, дыхание со свистом вырывалось из груди, щеки из красных сделались фиолетовыми, серым налетом, глаза затуманились. Свист перешел в бульканье, ноздри затрепетали, как лист осиновый, руки ее ослабли, но тело еще подергивалось или выгибало, словно без костей. Из глубочайшей тьмы, замирающей жизни, возник свет. Он поразил не только зрение. Этот свет в равной мере был доступен и чувствам. Он обладал мощью, способной сдвигать горы, и Деви эта сила передвинула. В комнате пахло озоном. Деви пытался думать. Его руки спокойно висели вдоль тела. Затем он увидел Линду. Она лежала в своей постели, неподвижно, все еще держа руки у горла, все еще глядя на него, она с трудом ловила воздух. А вот глаза жили своей, отдельной жизнью. Она не боялась, она смирилась, она готова была к смерти. Память обрушилась на него. Он отшатнулся, упал на свою кровать и, сам себе не веря, уставился на жену. Линда пошевелила губами. Она силилась что-то сказать, но получился лишь набор прерывистых, неясных звуков. Она проглотила слюну и поморщилась. Все же ей удалось выговорить. «Ты пытался меня убить, Деви?» У нее был неузнаваемый голос. Он смотрел на нее, не отрываясь. «Деви!» Он облизнул губы. «Ты меня убивал?» «Наверное». Деви потряс головой. Простой, ничего не значащий жест. Но, начав трясти головой, он уже не смог остановиться, так и сидел на кровати, тряся головой. Неожиданно он ощутил прохладные ладони на своем лице. Линда стояла перед ним на коленях, растрепанная и полная сострадания, шея у нее раздулась и побагровела. Он издал слабый, умоляющий звук и попытался откинуть голову, но ее руки держали крепко. «Деви!» Раздался стук в дверь, и Линда вскочила на ноги. Быстро сделала несколько глотательных движений. «Да!» — отозвалась она и сглотнула снова. «У вас с Деви все в порядке?» — послышался встревоженный голос Тальбота Фокса. «Да, папа!» «Слава Богу! Последняя молния ударила в трубу! Линни!» «У вас правда все хорошо?» «Да, папа, мы испугались, но теперь все прекрасно». «Насколько я понял, серьезного ущерба она не нанесла, только выбила несколько кирпичей. Нам повезло. Мама здорово перепугалась. Скажи сердечком у нее, что у тебя с голосом?» «Да так, ничего, папа, охрипло, может быть, простудилась. Этот дождь залил нам комнату, не беспокойся о нас». Да утром придется надеть шарф и сказать, что горло болит. Спокойной ночи, папочка. Спокойной ночи, дети. Послышались тяжелые шаги на лестнице. Деви, почему ты ему не сказала? Почему ты это сделал? Я не знаю. Почему ты не сказала дяде Тальботу? Разве ты не знаешь? Я не жду, что ты мне поверишь. Слова никак не соотносились с действительностью. У него был плоский голос, бесцветный, механический. Линда силой встряхнула его. «Деви, Посмотри на меня, ты же должен знать. Ты что, так сильно меня ненавидишь? Я люблю тебя, но тогда... С этим желанием я боюсь каждую ночь. Вот уже не знаю, с каких пор линий. Ведь это только руки, пальцы. Понимаешь, что-то приходит ко мне. Я сражаюсь. Все перепуталось. Я ничего не понимаю. Сегодня была духота, гроза. Совершенно внезапно я потерпел поражение Линни. Дэви поднял на нее красные потерянные глаза. Ты ведь не думаешь, что я хотел сделать такое? А как же ты смог? Не знаю. Все это время я был болен. Я не мог остановиться. Не смотри на меня так. Точно так на меня смотрел Лью Бинкс в Карачи. Он попытался отстраниться, но Линда обняла его крепче. «Я никак на тебя не смотрю, дорогой. Просто я пытаюсь посмотреть на это. И хватит враждовать со мной, Дэви. Лучше выговорись. Пожалуйста, дорогой, давай я помогу тебе». Дэви тупо таращился на нее. «Ты хочешь сказать, что даже теперь? Я же люблю тебя. Может, я полная дура, но... Ни за что я не поверю, что ты действительно хотел меня убить. Он затряс головой. Она погладила его голову и остановила тряску. Это все старая беда, правда? Мягко спросила она. Ответ она прочитала по глазам, еще до того, как он рот открыл. Но он все равно заговорил. И теперь слова полились бурным потоком облегчения. Он был как растерянный мальчишка, оказавшийся в материнских руках. «Я думал, что все это умерло и похоронено, Линни. Но в Китае оно вернулось. Все перемешалось. Говорю тебе, последние недели, наверное, война как-то повлияла, не знаю, я просто зациклился. Бинкс, кровавые сны, а тут чё-то ублюдок Кейн. Господи, Линни, ты думаешь, я псих?» Он все-таки сумел разжать обнимавшие его руки и отлепился от нее, будто боялся ее заразить. «Дэви, если бы это было так, военные психиатры обнаружили бы...» «Да верно, что это не так». Он принялся шагать по комнате. «Они говорили, что я не сумасшедший, что-то о неврозе страха. Ну вот...» Линда медленно поднялась на ноги и опять обняла его. «По крайней мере, мы знаем причину». «И что с того, что мы знаем причину?» — заорал он. «Эти психиатры пытались накачать меня наркотиками, и я послал их ко всем чертям». «Да что ты, Дэви, знание причины — это путь к исцелению». «Только не в моем случае, Лин. Я уже пытался выполнять все их предписания. Они прописывали мне... все виды терапии и даже заставляли меня вязать. Вязать вроде успокаивает нервы. О, теперь я умею вязать. Плести кружева, распускать петли, не хуже самых искусных мастериц!» Горько произнес он. «Но это не помогает. Проклятие какое-то. Проклятие, которое я несу в себе с тех самых пор, как был ребенком. А мой отец...» Дэви замолчал, потом спокойно сказал. «Линни, мне нужно уйти от тебя. Я обязан был это сделать уже давно. Еще одну такую ночку я не выдержу. Едва ли в следующий раз шарахнет молния, чтобы меня остановить». Линда опустила руки. После грозы похолодало, ее било зноб. Обхватив себя за плечи, она села на край своей кровати, а Дэви все больше распалялся. «Ну... почему ты ничего не скажешь? О чем думаешь?» «Всегда веселиться, всегда вот так-то, Дэви. Что?» «Я думаю, Дэви, — сказала она, подняв голову, — нам нужна помощь извне. И немедленно. От колдуна какого-нибудь, что ли?» «Ну, хватит уже, Дэви, — невозмутимо произнесла она. — Что толку рвать на себе волосы? Думаю, что тебе нужно... помочь, и можно помочь. И мне кажется, я знаю, как именно. Эта мысль крутится у меня в голове уже несколько дней. Но как-то нелепо было упоминать об этом раньше. А теперь, после того, что случилось...» Какое-то голодное выражение появилось в его глазах. Надежда на выздоровление, вероятно. Но вслух он проговорил. Мне никто не поможет. Кажется, я знаю человека, которому это по силам. Я не хочу никаких врачей, а он и не врач. Нет. Дэви посмотрел на нее с подозрением. А кто же? Ты помнишь, какая беда стряслась в семье Петти Брэдфорд несколько лет назад? Ты говоришь о том писателе, изумился Дэви. Он не только писатель, Дэви, он детектив. Ну и что, Линни? Он уже приезжал однажды в Райтсвилл и пытался помочь Райтам в их беде. Как я понимаю, обычно он помогает людям. Не исключено, что поможет и нам. Интересно, каким образом детектив сумеет что-либо сделать для меня, Линни? 12 лет назад он еще мог как-то пригодиться. А теперь не тряси головой, Дэви. По этому поводу у меня есть соображение, — решительно заявила Линда. Может быть, это дикость, может быть, ребячество. Но я долго ломала голову, и получается, что это единственное, чего мы не пробовали. Давай напишем Эллери Квину и условимся о встрече. И не спорь со мной, Дэви Фокс. Глава 6. Рассказ Лиса. Эллери усадил их в своей гостиной, налил рюмку бристольского сливочного ликера для Линды и смешал виски с содовой себе и Дэви. «Мне доставляет удовольствие снова встретиться с кем-то из Райтсвилла», — сказал он. «Я полюбил ваш городок. Как поживает Патриция Райт, то есть Брэдфорд?» «О, отлично», — ответила Линда. «Все та же прежняя Пэтти. Они с Картом ужасно счастливы. Ужасно, мистер Квин». Дэви просто сидел, сложив руки на коленях, неловкий, как мальчишка, и оглядывал комнату. Эллири ему внимания не уделял. «А ребенок, Пэт?» «Ну, малышка, Нора теперь же большая девочка. У Пэтти уже 2. В прошлом году родился чудесный крепыш». «Могу себе представить, каково там папочки», — хмыкнул Эллири. «Кстати, я получил письмо от Пэт с той же почтой, что и ваша, миссис Фокс. Она весьма благоприятно отзывается о вас и вашем муже». «Да, Пэтти собиралась... Я звонила ей, прежде чем обращаться к вам. Она очень сердечно к нам относится и обещала написать вам». «Да уж, сердечно», — обронил Дэви. «Что-то ее поблизости не наблюдалось». «Она звонит». — спокойно возразила Линда. — И это не ее вина, Дэви. Он мучительно покраснел. — Знает ли Пэт, или, может быть, Карт, о вашей беде? — Нет. — О, нет, мистер Квин. — Быстро, — сказала Линда. — Никто об этом не знает. Даже маме с папой мы не говорили о том, что случилось той ночью в грозу. Нам, кажется, они не поймут. — В конце концов, придется сказать, — нахмурился Эллери. «Ну, капитан, — сказал он вдруг, — вот вы сидите здесь и очень себя жалеете, так?» Дэви вздрогнул. «Прежде чем мы продолжим, я должен вам сообщить, что обычно я не трачу свое время и сочувствие на мужей, которые душат своих жен. Что вы можете сказать в свое оправдание?» Дэви уж просто пылал. «Вы не поняли, мистер Квин, — вмешалась Линда, бросив тревожный взгляд на Дэви. На самом деле здесь нет вины Дэви. Это что-то гораздо более сильное, чем он, чем вообще любое человеческое существо. Я бы предпочел, чтобы ваш муж говорил за себя сам, миссис Фокс, — сказал Элли, цепко держа Дэви своими прозрачными глазами. — Ну, капитан, почему вы пытались убить свою жену? Дэви сверкнул на него взглядом, но тут же уронил голову, потом схватился за стакан и залпом выпил. «Потому, — сказал он самым безнадежным тоном, — что мой отец убил свою». Эллери кивнул, как если бы такой ответ ему все объяснил. «Ваш отец убил вашу мать?» «Да». «Подождите, я плесну еще». Водя со льдом и содовой, Эллери буднично продолжил. «Я просмотрел, конечно, газетные вывески, которые вы вложили в конверт, но они мне мало что сказали». Прошло 12 лет. «Все так, мистер Квин», — опять вступила Линда. Эллери предостерегающе на нее взглянул и подбодрил Дэви. «Давайте дальше, капитан. Выкладывайте все». «Мне было 10 лет», — тусклым голосом заговорил Дэви. «Линде 9. Мой отец, Боярд Фокс, приходится братом моему дяде Тальботу. У них был общий бизнес в Райтсвилле. Боярд и Тальбот Фокс Компани, слесарный инструмент. Две семьи жили рядом. Дядя Тальбот с тетей Эмили и Линдой в том же доме, где и сейчас. А мы, мать, отец и я, в соседнем. Наши дома стоят на холме. После того, что произошло, дядя Тальбот забрал меня к себе, а дом моих родителей закрыли, оставили все как было и заперли. Он и сейчас там стоит, в нетронутом состоянии, снаружи и внутри. Никто его не снял и не купил. В Райсере к подобным вещам относятся с суеверием». Эльри кивнул, вспомнив красивый домик, в котором он побывал несколько лет назад. «Моего отца арестовали, судили и признали виновным. Это дело довольно сильно всех взволновало. Газеты на нем сыграли, прозвали отца Райтсвиллским лисом, всячески над ним издевались и унижали. Его приговорили к пожизненному заключению и направили в тюрьму штата, там он находится по сей день. В его виновности никто не сомневался. Исходя из фактов, отец — единственный человек, у которого была возможность отравить ее. Во всяком случае, так говорили. Мать я любил, как, наверное, все дети. Это моя мама. А отца я любил совсем иначе. Можно сказать, он был моим героем. На уикенд папа часто брал меня на рыбалку или просто пожить в лесу. Он учил меня разным вещам, рассказывал о лесе, о жизни животных и птиц, о деревьях и растениях, мхах и насекомых. Не знаю, где он этого всего нахватался. Но я точно помню, что он принадлежал к типу один и всегда был немного грустным. Он душу отводил в наших совместных походах вдвоем со мной, а для меня это вообще были замечательные деньки. Мы уезжали не так уж часто, поскольку мать была нездорова. Ее нельзя было слишком надолго оставлять одну. Мы и вовсе не могли бы никуда выбираться, если бы дядя Тальбот и тетя Эмили не жили в соседнем доме. Они о ней заботились, пока мы были в лесу. Уставясь в камин, Дэви осушил второй стакан виски с содовой. «Как я говорил, мне было всего 10 лет. И когда мне сказали, что мой отец убил мою мать, я дрался и шипел, как кот в углу. Я не верил. Не мог поверить. Мой отец. Нет, только не он. А после суда меня туда не пустили, и, естественно, я не знал, как там все было. После того, как тетя Эмили и дядя Тальбот поговорили со мной, я и сам хотел умереть. В голове у меня все смешалось. Я уже никому и ничему не верил. Думаю, такого шока не вынес бы ни один 10-летний ребенок». Эльри кивнул. «Вот. Одним из последствий стало то, что я не захотел видеть отца. Просто не мог. Я силился забыть, что он был моим отцом. Вообще, что какой-то человек по имени Боярд Фокс имеет ко мне какое-то отношение. А он подписал документы, по которым дядя Тальбот становился моим опекуном. А ко мне переходило все имущество отца, включая его долю в предприятии, под опекой дяди до моего совершеннолетия, как будто он умер. Наверное, он считал, что быть там, где он находится, равнозначно смерти». Дэви опять надел свою милую улыбку, и Линда закрыла глаза. «Долгое время после смерти матери ее звали Джессика, мистер Квин. Я не мог думать ни о чем другом, кроме того, что мой отец убийца, а я сын убийцы. В моей голове возникла странная идея. Я решил, что это как голубые глаза, черные волосы или веснушки. Если отец такой, значит, скорее всего, и ты такой будешь. Физически я похож на отца, это факт. Дядя Тальбот говорит, что я в точности как отец, когда он был в моем возрасте, хотя я выше и крепче его. Поэтому постепенно во мне поселился жуткий страх». «Страх?» — переспросил Эллири. «Да, я боялся, что тоже вырасту убийцей». Линда взяла Дэви за руку, Эллири перевел взгляд с Дэви на Линду и обратно. «Продолжайте», — сказал он. «Я не хотел взрослеть. Я не мог избавиться от фамилии Фокс и моего прошлого. Дети в Райтсвилле это поняли, да и родители их были не намного добрее. Правда, взрослые хоть посмеивались из-под тишка, а дети вопили мне в лицо. Ну, мало я был упрямый и не поддавался. Кулачные драки у нас были каждый день. Но удирать, нет, меня никто не мог заставить. Поэтому я рос дерзким, резким, подозрительным, да еще все время втайне боролся с этим развившимся во мне детским страхом перед жизнью. Вы можете сказать, нездоровым страхом перед зачатками убийцы, которые я носил в себе, унаследовав их от отца убийцы. Чушь. Не имело смысла все это рассказывать, да, мистер Квин? Очень даже имело, капитан, — ответил Эллири. Какое-то время прямо перед войной я думал, что справился. Мы с Лин тогда решили, что любим друг друга и всегда любили. И вот в мой последний отпуск перед отправкой в Китай мы решили пожениться и рассказали семье, моим дяде и тете, приемным родителям Лини. Дядя Тальбот уперся намертво, и я разозлился. Но дядя Тальбот практически предсказал, что должно случиться. И тетя Эмили тоже боялась прошлого. Как оказалось, они знали меня лучше, чем я сам. Возможно, проявилось что-то вроде семейного инстинкта, не знаю. Как бы то ни было, но нам с Линни пришлось на них надавить, чтобы они дали согласие. Я обнаружил, как они были правы, представьте себе, в Китае, сражаясь с японцами. Мы с Лью Бинксом разбились, и я провел в горах 7 недель, прячась от японских патрулей, добывая еду, таща на спине Бинкса, у которого были прострелены ноги. И в конце концов они нас приперли к стенке. Слава богу, это была небольшая каменная стена. Они побежали навстречу огню моего автомата. Наверное, это кровавая баня. Японцы, падающие, как куклы от моих пуль. Все это толкнуло меня в омут, откуда я до сих пор не могу выбраться. Потом были госпитали. Китай и Индия, смерть Бинкса, возвращение в Штаты. Но я мог думать только об одном, о том, что я убивал. Я убивал со своего Р-38, когда настигал самолет японца. Я видел маслянистый дым и смертельные пике. Я убивал из автомата, укрывшись за выступом скалы. Убивал из наших с Бинксом пистолетов 45-го калибра. Убивал. Убивал, как иногда это бывает во сне. Этому нет конца. Ты просто убиваешь и убиваешь. И ничто не может тебя остановить. И все, кого ты встречаешь на пути, умирают. Я был в ужасе от самого себя, потому что получил доказательство раз и навсегда. Во мне определенно течет кровь моего отца. Я прирожденный убийца. Вернувшись домой, я продолжал думать о себе таким образом, довольно расплывчато. Прирожденный убийца. Убийца. Вообще, я думал не об убийстве конкретных лиц, а просто об убийстве. Объяснить это иначе я не могу. Эллири кивнул. Но побыв какое-то время дома, я обнаружил, что стал думать об убийстве более конкретно. Я думал об убийстве Линни. Дэви поднялся на ноги, оставив Линду неслышно плакать на диване. Каждую ночь я боролся с этой навязчивой идеей, но я знал, что рано или поздно проиграю. Знал, что сделаю это. Я говорил вам, мистер Квин, это дичь какая-то, бессмыслица. Бог свидетель, как я люблю мою Линни. В этом мире она для меня все. Кроме нее для меня ничего и никого не существует. Так было всегда. И сейчас ничего не изменилось. Дело не в Линде, не в том, что она сделала или не сделала. Ах да. Была еще эта история с Эллером Кейном. Он ухаживал за Линни, когда еще она училась в школе, и кто-то позаботился прислать мне в Китай письмо с грязными сплетнями о ней. Кейн часто мне снился, и это не были приятные сны. Но я знаю, что Лин меня любит. Она не способна на измену, И даже если бы она захотела мне изменить, то никогда не выбрала бы такого типа, как Кейн. Нет, нет, дело не в Линде. Я бы скорее дал японцам взять себя живым, но только чтобы ни волоса с ее головы не упало. Я имею в виду, когда я в норме. И все же я не могу себя остановить. Я знаю, однажды ночью что-то, скрывающееся внутри меня, что-то мерзкое, кровожадное, сильное, как дьявол в аду, вырвется наружу и заставит меня убить жену, так же, как оно заставило моего отца убить его жену. В ту ночь фактически это и произошло. Мистер Квин, это был не я, это был кто-то другой. Я находился в стороне, наблюдая за ним и испытывая боль от того, что он творил, но я не мог его остановить. Поверьте мне, мистер Квин, я просто не мог. Дэви медленно отошел к окну и стал смотреть вниз на западную 87-ю улицу. Рука на окне тряслась. «Мистер Квин, помогите нам», — рыдала Линда, — «и вы поможете. От этого зависит здоровье Дэви и вся наша дальнейшая совместная жизнь, и наши будущие дети». «От этого зависит жизнь Линды», — сухо проговорил Дэви, не оборачиваясь к ним. «Давайте называть вещи своими именами». Эллири выбил трубку о подставку для дров. «Я думаю, — дружелюбно заметил он, — можно не принимать в расчет навязчивую идею о прирожденном убийце, развившуюся у вас, капитан, в Китае. Это была естественная кульминация после примерно 11 лет психологической подготовки, которые, между прочим, включали и подростковый период, когда вы вынашивали в душе мысль о вашей дурной наследственности. Важен момент кристаллизации этой навязчивой идеи после возвращения домой. Страх перед тем, что вы похожи на отца, особенно по отношению к жене, был глубоко спрятан в вашем подсознании, и воздействие военного опыта вытолкнуло его на поверхность». Я только предполагаю, но психиатр, вероятно, сказал бы, что зацикленность на отце, сублимация отца и ненависть к матери заставили вас перенести эту ненависть на Линду. То есть, что не Линда является истинным объектом ваших фантазий на тему убийства, а ваша мать в образе Линды. «Мама!» — ахнул Дэви, споткнувшись о невидимые препятствия. Заплаканное лицо Линды посветлело от непонятной радости. «Во всяком случае, — продолжал Эллири, — такие вопросы лежат далеко за пределами моей компетенции. После вашего рассказа я очень склоняюсь к мысли помочь вам, капитан Фокс, и вам, Линда, это уж само собой разумеется, но я не вижу способа, если уж психиатры опустили руки, как вы пишете». Линда вскочила на ноги. «Мистер Квин, способ есть. В свете того, что вы только что сказали, я совершенно уверена, именно вы способны нам помочь». Эллири бросил на нее острый взгляд. «Вы думаете, Линда? И как же? Расследуйте это дело».